Чип, ищи способ утилизации исходных веществ. Гудок. Найдено 12682 наименования и информации, связанных с происхождением веществ в библиотеке данных. После фильтрации и отбора было найдено 961 источник информации, относящийся к текущему классу и требованиям хоста. Указанная информация выглядит следующим образом. Водопад информации хлынул в мозг Грима. Он закрыл глаза и начал быстро разбираться в этой информации, которая уже была организована чипом. В конце концов он пришел к нескольким выводам. Существует три общих метода использования веществ происхождения. Во-первых, нужно было проглотить исходное вещество и молиться, чтобы вы смогли расшифровать некоторую информацию о законах, которая могла бы быть полезной для вас. Это был метод, который выбрали бы большинство адептов. Во-вторых, запечатать исходное вещество внутри вашего тела с помощью магии. Затем вы погрузитесь в глубокую медитацию и медленно ассимилируете исходную субстанцию со своими органами. Таким образом, вы можете укрепить органы и создать уникальный, полностью совместимый с вашим атрибутом происхождения. Третий способ был аналогичен второму. Однако вместо того, чтобы ассимилировать исходное вещество с вашим органом, вы бы поглотили его с помощью мощного магического оборудования по вашему выбору. Этот метод не только позволит магическому оборудованию стать совместимым с вашим происхождением души, но также позволит оборудованию приобрести странные принципиальные черты. Грим подозревал, что магический меч Гэллоу со шрамом приобрел свои странные свойства именно благодаря такому способу. Однако, чтобы сделать это, Грим должен был сначала изменить свой родовой талант. Только когда у него была мощная родословная, он смог максимизировать эффекты основных сил, дарованных исходными веществами. Поняв это, Грим без малейшего колебания убрал 5 кристаллов исходного вещества. Вместо этого он достал темно-синий кристалл и погрузил его себе в грудь. Синий кристалл был размером с его ладонь. Он имел форму ромба алмаза, и вязкая жидкость содержалась в нем. Жидкость светилась интенсивным энергетическим излучением. Легкий треск был слышен, когда на поверхности кристалла появилась паутина трещин. Из раны Грима не капало ни капли крови. Вместо этого мышцы вокруг раны извивались и начинали сокращаться. Вокруг кристалла начали расти новые усики плоти, пока они полностью не окутали его. Эти усики плоти извивались, как маленькие змеи, протягиваясь в трещины в кристаллах. Бесчисленные маленькие ростки плоти продолжали расти внутри кристалла, медленно подползая к капле жидкости в его сердце. Когда плоть соприкоснулась с жидкостью, тело Грима дернулось вперед. Он безудержно упал на землю и начал выть в агонии. Кроме звериного воя и криков Грима, в комнате слышался только леденящий кровь сосущий звук. Каждый был рожден со своей родословной. Родословная была вплетена в тело, дух и даже душу. Можно было бы сказать, что это самый фундаментальный аспект человека, что делает его очень трудно изменить или модифицировать. Тем не менее, после нескольких сотен тысяч исследований и исследований, безумные адепты, наконец, смогли придумать несколько методов и способов изменения и замены своей исходной родословной. Это стало одним из методов, с помощью которого адепты могли укрепить себя и расширить свои будущие возможности. Тем не менее, независимо от того, насколько они улучшили эти методы, замена родословной всегда будет оставаться вариантом, зарезервированным для меньшинства адептов. В конце концов, ужасающая обратная реакция и интенсивная боль от замены родословной не были чем-то, что обычный адепт мог бы когда-либо вынести. Глава 1053. Замена кровной линии не может быть завершена за один сеанс. Весь процесс сможет длиться несколько месяцев. Капля жидкости, сохранившаяся в голубом кристалле, была чем-то, что Грим добыл с помощью искателя источника. Во-первых, он заставил скитальца первоисточника сожрать труп звездного зверя. Затем он извлек полную силу родословной из тела источника разрушителя и подверг эту кровь ряду усовершенствований и очищений. Конечным результатом была эта жалкая капля крови. Звездные звери в основном обладали телосложением хаоса. Энергия, которую они поглощали, была неистовой магической энергией, которая никак не фильтровалась и не очищалась. Таким образом, звездные звери часто сильно отличались от планарных существ в различных аспектах. Его плоть и мускулы полностью окутали разбитый кристалл в груди Грима. В этот момент следы синего и черного тумана испарились из жидкости, быстро поглощенной тонкими усиками плоти, обернутыми вокруг кристалла. Этот туман будет постепенно доставляться в каждый уголок тела Грима, где он подвергнется таинственному и тонкому энергетическому обмену с кровью, сухожилиями, венами и органами. Таинственная энергия просачивалась в органы и плоть Грима, вызывая неизвестные изменения в его теле. Этот процесс с метаморфозы не был таким уж мирным, как казалось на лице Грима. Грим лежал на полу, и на его молодом лице то и дело мелькала тень мучительной боли. Какая-то часть его тела тоже резко и сильно дергалась. Однако, независимо от того, насколько сильной была боль, Грим отказался остановить замену кровной линии. Вместо этого он тонко наблюдал за ходом процесса через тонкие и детальные сенсорные способности чипа. Набор темно-красных слов проецировался на экран в глубине его сознания. 21%, 22%, 23%. Иногда число на экране не двигалось в течение нескольких дней подряд, в то время как в других случаях оно быстро менялось в течение нескольких минут. Каждое изменение в числах означало, что внутри тела Грима происходил огромный сдвиг. Эти изменения часто сопровождались незабываемой болью и агонией. Это было очевидно по умственному состоянию Грима. Он часто переходил из состояния совершенного сознания в состояние слабого осознания, снова и снова. Клан Багровых тоже держался в тени, пока Грим был в уединении. Большинство административных вопросов в регионе Эйловис было оставлено на усмотрение знати Багряной династии. За исключением нескольких темно-красных адептов, которые были размещены на различных сайтах ресурсов, остальные из них вернулись в штаб-квартиру клана и редко показывались на публике. Это были не только члены Багрового клана, которые взволнованно ждали рождения нового адепта четвертого класса. Бесчисленные кланы и организации по всему Зентариму молча ожидали окончательных результатов. Адепты и организации, которые оскорбляли или нападали на клан Багровых в прошлом, были подобны муравьям на раскаленной сковороде. Они были невероятно расстроены и встревожены, но просто ничего не могли поделать. Если Грим преуспеет в продвижении в четвертый класс, клану Багровых даже не нужно будет поднимать палец, чтобы раздавить их. Подхалимые оппортунисты набросятся на них, надеясь использовать их головы, чтобы завоевать благосклонность Багрового клана. Когда это произойдет, для них больше не будет места в центральном регионе. Хотя каждый регион в мире адептов имел правила и законы о внутренних конфликтах и убийствах между адептами, эти правила могли применяться только к адептам низкого и среднего уровня. Ни одно правило или закон не могли применяться к адептам четвертого класса, которые стояли на вершине мира адептов. Только адепты четвертой степени или военная сила, равная четвертой степени, могли бы служить сдерживающим фактором против этих адептов. Однако в данный момент Грим находился в уникальной ситуации. Он был восходящей звездой ассоциации. Ни один адепт четвертого класса в ассоциации никогда бы не стал вытряхивать из него какие-то ничтожные ресурсы. Можно было бы даже сказать, что Грим в настоящее время был драгоценным возлюбленным всех четвертых классов ассоциации. Они не могли ждать, пока он приблизится быстрее. С чего бы им теперь связываться с ним? Напротив, чтобы помешать более глупым адептам помешать продвижению Грима, ассоциация даже тайно послала два отряда элитных адептов к границам Айловиса. С одной стороны, они должны были защищать Грима, с другой стороны, они должны были тайно следить за его успехами. На второй день затворничества Грима руководство клана Багровых в лице Гаргамеля и Мерил тайно прибыло в замок Керслин и встретилось с заместителем председателя Мирвой. Цель их визита была проста. Одно слово – вымогательство. Это не было настоящим вымогательством. В конце концов, именно ассоциация строила планы и заговоры, чтобы поставить Грима в это затруднительное положение в первую очередь. Если бы Грим не знал причины и следствия всего этого дела, ассоциация использовала бы условия контракта, чтобы заставить Грима принять эту проклятую миссию, как только он перешел в четвертый класс. Когда бы это случилось, Грим был бы застигнут врасплох, и все же у него не было бы иного выбора, кроме как принять реальность и вступить на путь смерти и расплаты. Поступая таким образом, ассоциация смогла бы справиться с кризисом с наименьшими возможными издержками для себя. К несчастью для них, Грим теперь знал о заговоре за кулисами. Ассоциация больше не могла притворяться невежественной и надеяться, что он так легко проглотит столь опасный плод. Он не будет просто переворачиваться и нести всю опасность и потери на своих плечах. Если эта ассоциация расстроит Грима, то он может решить поторопиться и отказаться продвигаться вперед, пока событие не пройдет. Хотя в таком случае он мог бы быть сурово наказан ассоциацией, у них не было бы другого выбора, кроме как выбрать одного из нынешних 14 адептов 4 класса для участия в самоубийственной миссии. В конце концов, Зентаримская ассоциация была не похожа на три другие крупные силы. Это был всего лишь свободный союз адептов разных фракций. Поэтому ему недоставало строгой внутренней дисциплины или связующей силы. Если бы они попытались выбрать одного из них для самоубийственной миссии, ассоциация оказалась бы под большим риском распада. Все адепты четвертого класса решили бы уйти из ассоциации Зентарим. Это был тот рычаг, который Гаргамель и Мерил намеревались использовать для переговоров с ассоциацией. Они хотели, чтобы лошадь бежала, но в то же время они хотели, чтобы лошадь не ела. Как такое прибыльное дело вообще возможно? Получив указания и распоряжения Грима, Гаргамель выступил вперед со всей своей неразумной дипломатической доблестью. Он немедленно предъявил заместителю председателя Мерви невыполнимые требования, перечисляя одно возмутительное требование за другим, и от каждого из них борода Мервы яростно раздувалась. Им нужны были ресурсы, территория, гражданские лица, сокровища и знания. Гаргамель перечислил практически все, что он мог придумать в качестве просьбы, и поместил их в длинный список. Он позаботился о том, чтобы поставить огромное количество в конце каждого пункта. Затем он начал спорить и вести переговоры с Мервой со всем, что у него было. «Адепт четвертого класса, а это еще что такое? Это как-то связано с моей просьбой?» Надо было признать, что верный и преданный своему делу Гаргамель вполне оправдывал свое имя малинового мажордома. Подумать только, он посмел бы закатить истерику перед разъяренным адептом четвертого класса из-за ничтожного количества ресурсов. Адепт Лоран, застрявший между ними, почувствовал, как его голова разбухает от боли. Он провел большую часть сеанса, утешая Гаргамеля, а затем сразу же повернулся, чтобы утешить Мерву. Он с большим трудом подавлял их вспыльчивый нрав, и они быстро выходили из себя, как только выдвигалось новое предложение. Это был адепт второго класса, спорящий с адептом четвертого класса с раскрасневшимися, красными лицами, в то время как адепт третьего класса изо всех сил старался рассеять напряжение. Мышцы на лице Мерил непроизвольно дернулись. Она изо всех сил старалась не рассмеяться вслух. Было много раз, когда она находила эту сцену невероятно смешной и веселой, но после некоторого размышления, она всегда будет считать, что это самая понятная ситуация. Поняв действительные обстоятельства всего этого дела, Мерил прекрасно понимала, что вице-председатель Мерва на самом деле очень доволен, несмотря на то, что в данный момент он казался рассерженным и разъяренным. В конце концов, потеря некоторых ресурсов была намного лучше, чем распад ассоциации из-за необходимости выбирать одного из своих собственных для самоубийственной миссии. Поэтому, как бы ни были возмутительны требования Гаргамеля, Мерва была только рассержена, рассержена и рассержена. В конце концов, как адепт четвертого класса, Мерва не мог бы быть утешен своим подчиненным третьего класса, если бы он был действительно разгневан. Он просто должен был сбросить заклинание, и весь мир вернется к тишине. У муравья адепта второго сорта не было бы шанса проявить перед ним такую наглость. Его гнев был всего лишь своего рода декларацией. Это было предупреждение Гаргамелю не переступать своих границ, признавая, что ассоциация была виновата. А где же предел лежит? Это было то, что хулиган вроде Гаргамеля должен был исследовать медленно. Поскольку ни одна из сторон не хотела вступать в настоящий конфликт, так называемые переговоры в конечном итоге выглядели скорее как фарс-шоу. После громкой и страстной дискуссии, которая длилась целый день, обе стороны, наконец, пришли к базовому соглашению по ряду ресурсов, предметов и знаний. Когда Лаурент наконец проводил Мерила и сильно обгоревшего Гаргамеля в сокровищницу ассоциации, гнев на лице Мервы медленно угас. На этот раз они запросили довольно много. Это немного слишком жадно с их стороны. Холодно сказала Мерва в пустоту. С кем он разговаривал, оставалось загадкой. Это хорошая жадность, фантастическая жадность. Я бы сказал, если бы они не были такими жадными, я бы подумал, что ассоциация в беде. Проекция председателя Фрида молча появилась позади Мервы. Это не маленькая сумма, которую мы потеряем на этот раз. Это огромная сумма ресурсов и материалов. Их аппетит просто огромен. Мерва все еще была немного обижена. Стоят ли эти ресурсы и материалы цены адепта четвертого класса? Фрид улыбнулся и спросил в ответ. Мерва замолчала. Вскоре даже эта последняя обида исчезла. Мерва стиснул зубы. Тогда он просто будет относиться к этим ресурсам как к цене за жизнь Грима. Массовая инъекция ресурсов, материалов, Сокровище знаний в Багровый клан позволило основам клана стать еще более безопасными. Большинство багровых адептов не имели возможности узнать о кризисе, нависшем над головой вождя их клана. Они предавались радости великого урожая клана. Их вождь клана был почти готов перейти в четвертый класс. Как же они, члены клана, должны были идти вперед, если их лидер слишком сильно отставал от них? Таким образом, даже без ободрения и возбуждения со стороны высшего руководства, неистовая тенденция к улучшению и продвижению охватила багровых адептов. Обладая обильными ресурсами в распоряжении клана, более талантливые адепты клана получали еще более значительные инвестиции ресурсов. Все больше и больше людей начинали набирать силу. Однако большинство из этих адептов только улучшились незначительными оценками. Люди, которые перешли из первого класса во второй и из второго в третий, все еще находились в крайнем меньшинстве. Среди всех этих борющихся адептов один одинокий и жалкий человек выделялся более заметно, чем кто-либо другой. Глава 1054 Биллис шла по коридору, тихая и одинокая. Поскольку клан только что одержал огромную победу, веселое настроение праздника было повсюду в башне. Биллис медленно шла по широкому и ярко освещенному каменному коридору. Капюшон, надвинутый на его лицо, загораживал свет от камней освещения везде, где бы он ни шел, отбрасывая тень на землю. Как безмолвный призрак, он бродил по башне. Биллис завернула за угол и столкнулась с пятью учениками, которые болтали между собой с тяжелыми стопками книг в руках. Увидев знаковую черную мантию Биллиса и его странное скользящее движение, пятеро учеников поспешно расступились, кланяясь спиной к стене. «Приветствую вас, лорд Биллис». Бесчисленные кроваво-красные глаза Биллиса из-под капюшона скользнули мимо учеников, и он просто прошел мимо, как будто даже не видел их. Край его черной мантии качнулся, и послышался странный треск, когда он пошевелился. Бесчисленные черные конечности можно было видеть, двигаясь в быстром, но равномерном темпе в нижней части его одежды. Изредка несколько черных предметов выпадали из одежды Биллиса. Эти твари переворачивались, обнаруживая себя черными жуками размером с человеческие кулаки. Они визжали и догоняли Биллиса, ныряя в его черную мантию и снова исчезая без следа. Адепты-ученики не осмеливались даже представить себе, сколько еще подобных насекомых Биллис спрятал под своим извивающимся и скрюченным одеянием. Может ли самый страшный адепт их клана, лорд Биллис, проводить все свое время с десятками тысяч насекомых на его теле? Ученики, наконец, испустили долгий вздох облегчения и вернулись к разговору и смеху, как только ужасная фигура Биллиса в капюшоне исчезла в конце коридора. Биллис молча вернулся в свою комнату на седьмом этаже и вошел в темную, холодную комнату. Как основной адепт второго класса клана, Биллис легко мог бы иметь гораздо более прекрасную и удобную комнату для себя. Однако его инстинкты как адепта жуков изменили его. Он ненавидел свет, а жизнь ненавидел все больше и больше, чем когда-либо прежде. Вот почему он выбрал для своей комнаты это сырое и зловещее место. В этой огромной комнате почти не было мебели. В углу зала был только небольшой магический алтарь. Гладкая и белая каменная платформа уже давно была окрашена в красный цвет, покрытая слой за слоем багрово-черными пятнами крови. Судя по толщине и цвету пятен, кровь была получена от многих различных жертв в течение длительного периода времени. Войдя в зал, можно было почувствовать почти удушливый запах крови. Обычный человек даже не смог бы дышать в такой среде. Однако с необычными органами чувств жука-адепта этот запах в воздухе не мог быть более ароматным или свежим. На стене комнаты также висело массивное зеркало. Вернувшись в свою комнату, Биллис быстро подошел к зеркалу. Его капюшон был поднят, открывая темно-красные глаза на лице. Биллис взглянула на свое отражение в зеркале, это была накидка на его теле. После секундного колебания он, наконец, протянул руку и убрал ее. Халат развалился посередине, открывая ужасающую и неприглядную фигуру под ним. Тело жука, гладкое, черное и мерцающее холодным светом. Ряды коротких, но острых конечностей, тянущихся до самого живота. Выше пояса он был похож на вертикального черного жука. Между тем, по всей нижней части его тела были видны выпуклости, большой живот, наполненный всевозможными острыми и грязными жидкостями. Несколько личинок отчетливо виднелись плавающими в желтой и зеленой жидкости через полупрозрачную брюшную полость. Теперь на теле Биллиса не было видно ни малейшего следа человечности, ни сверху донизу, ни изнутри. Его мыслительный процесс, симпатии, антипатии, Привычки и поведенческие паттерны были теперь полностью отличны от большинства людей и адептов. Несомненно, это было главной причиной, почему он всегда держал свою форму прикрытой черной мантией и почему он почти никогда не взаимодействовал с другими. Теперь уже не только другие адепты не могли сказать, кто он такой. Даже сам Биллис понятия не имел, был ли он человеком или жуком. Многие адепты родословно имели родословные проявления, которые превращали их в монстров, не похожих ни на человека, ни на существо. Однако очень немногие адепты когда-либо проявляли свою родословную в такой полной мере, как Биллис. В клане было несколько других адептов, которые также шли по пути адепта родословной. Это включало кровавую королеву Марию, таинственную Эмилию, адепта огненного дракона Мерил и адепта ядовитого Гаргамеля. Их родословные проявления проявляются только в отдельных частях тела. Большинство их тел все еще сохраняло ярко выраженные гуманоидные черты. Это делало их более охотно принимаемыми своими товарищами и ассимилируемыми внутри клана. Однако такие личности, как Биллис, которые полностью трансформировались в монстров, часто не только отвергались, но и терялись в своем собственном экзистенциальном кризисе. Было много случаев, когда Биллис просыпалась среди ночи, сбитая с толку и дезориентированная. Но где же он был? Кто же он такой? Что же это за чудовище такое? Эти проблемы и разочарования мучили Биллиса в течение многих десятилетий, пока, наконец, человек Биллис не исчез из его сознания без следа. Без ограничения его последнего следа человечности, Биллис мог, наконец, принять его существование и стать настоящим жуком-адептом. Однако он быстро обнаружил ужасающую проблему. Без помощи человека Биллиса он потерял всякую способность развиваться и совершенствоваться. Не имело значения, сколько он убил. Самое большее, что он мог сделать, это впитать больше жизненной эссенции, чтобы создать более злобные раи. Его оценка оставалась неизменной. Он не мог продолжать совершенствовать сущность своей жизни. Королева жуков. Лимит королевского жука, который поглотил Биллис, был всего лишь третьим классом. Он достиг своей нынешней высоты только после того, как был ассимилирован Актеоном, а затем Биллисом. Тем не менее, отделение королевы жуков от Актеона повредило ее происхождение души, в результате чего теперь она застряла в продвинутом втором классе без каких-либо улучшений. Клан Багровых пережил так много бедствий. Биллис также выбрала путь эволюции через бойню, став очень опасным адептом насекомых на полях сражений войны. К сожалению, слава была лишь пустой славой. Это никак не могло помочь Биллису исправиться. Таким образом, за эти годы Биллис постепенно потерял интерес к бойне. Вместо этого он начал бродить по землям, ища способ решить свою текущую проблему. Модификация родословной. Биллис всегда был на передовой в каждой битве. Он редко устраивался для проведения каких-либо исследований. Таким образом, он не мог далеко пойти по пути модификации родословной, даже если бы начал зубрить необходимые знания. Замена кровной линии. В клане появилось несколько довольно ценных зельев для восстановления родословной. Однако, после тщательного обдумывания, Биллис решил отказаться от них. Змеиная родословная, псевдодраконья родословная – все это могло бы звучать красиво, но они не подходили для Биллиса. Если бы Биллис решил пойти на замену родословной, это означало бы, что все усилия, которые он приложил до сих пор, были бы напрасны. Ему снова придется с нуля культивировать совершенно иную силу родословной. Более того, королева жуков, которую он ассимилировал, теперь была фактическим владельцем этого тела. С чего бы ему вообще совершать такой акт самоубийства? После долгих раздумий, так и не придя к решению, Биллис не оставалось ничего другого, как тихо связаться с духом башни и подать просьбу об аудиенции с лидером клана. Огненный трон. Секретная комната на самом верхнем этаже. После 3 месяцев затворничества Грим, наконец, завершил трудный процесс изменения родословной. Чип, сделай мне глубокое сканирование. Гудок. Миссия принята. Начало глубокого сканирования. Когда чип приступил к работе, раздалась серия нежных электронных звуков. Благодаря своим надежным способностям сканирования и анализа, чип быстро собрал фактическую мощность Грима на данный момент. Грим. Мужской. 3-й класс. Телосложение хаоса. Отличное сопротивление магии. Телесные атрибуты. Сила 24, плюс 5. Телосложение 27, плюс 2. Ловкость 16, дух 39. Родословная таланта. Энергетическая черная дыра. Нужно было признать, что могущественные существа хаоса, такие как звездные звери, были действительно живыми сокровищами. Способности родословной, которыми они обладали, были невероятно мощными. Заменив свою человеческую родословную на род звездных зверей, Гримм приобрел телосложение хаоса, что позволило ему непосредственно поглощать магическую энергию из хаоса космоса. Космос больше не был для него опасным царством опасностей. Вместо этого это было его родное поле. До тех пор, пока Гримм не окажется в центре ужасающей энергетической бури, он сможет свободно перемещаться в пространстве. Родословная таланта энергия черной дыры также имела некоторое отношение к врожденным способностям звездных зверей. В критический момент Гримм мог использовать энергию черной дыры, чтобы преобразовать всю магическую энергию в радиусе 10 метров от себя в энергию хаоса, которую он мог поглотить для собственного использования. Длительность этого эффекта составила 5 секунд. Насколько было известно Гримму, почти все заклинатели страстно ненавидели энергию хаоса. Это было потому, что энергия хаоса была жестокой и беспорядочной, не способной быть сформированной в заклинание или магию. Таким образом, энергетическая черная дыра могла быть использована для защиты Гримма от одного смертельного заклинания. Гримму нужно было только использовать энергию черной дыры, когда атака была готова ударить его, и упорядоченная магическая энергия заклинания будет преобразована в дикую энергию хаоса. Естественно, вражеское заклинание развалится на структурном уровне и будет нейтрализовано. Более того, телосложение хаоса также обеспечивало Гримму магическое сопротивление, намного превосходящее сопротивление обычного адепта. Гримм заставил чип выполнить некоторые расчеты. Даже при том, что сейчас он был только на пике третьего класса, его магическое сопротивление уже могло соперничать с некоторыми адептами четвертого класса. Более того, если бы поле боя находилось в глубинах галактики, где безостановочно бушевали энергетические бури, Гримм смог бы получить преимущество с его телосложением хаоса. В конце концов, адепты, рожденные на материальных планах, не могли поглощать дикую магическую энергию непосредственно из космоса, как это делал Гримм. Гримм мог активно и пассивно поглощать определенную степень энергии магического элемента в областях хаотической магической энергии. Это, несомненно, было огромным усилением его способностей. Глава 1055. Гримм только через месяц прочитал просьбу Беллиса об аудиенции. Он был занят вопросом замены своей родословной и полностью оборвал всякую связь с внешним миром. Только после того, как реконструкция его родословной была успешной и он вышел, чтобы ухаживать за своим телом и духом, он увидел список просьб об аудиенции, представленный духом башни. Любые небольшие изменения в чьей-либо родословной были значительным событием, не говоря уже о тщательной замене родословной, которую только что претерпел Гримм. Когда равновесие между его душой и его старой родословной было нарушено, сила Гримма упала на дно долины. Ему срочно нужно было построить энергетическую систему с его новой родословной в качестве ядра. Это будет долгое и сложное путешествие. Поэтому, как только Гримм вышел из комнаты, он начал ухаживать за своим телом так хорошо, как только мог. На этот раз он уже наметил несколько важных этапов для своего уединения. Естественно, первым этапом была замена его человеческой родословной на родословную звездного зверя. Это позволило ему приобрести новые родословные таланты. Второй этап состоял в том, чтобы построить некоторые жизненно-энергетические органы, основанные на его новых родовых талантах, чтобы заменить устаревшие органы его нынешнего тела. Самым главным из этих органов было сердце огненного дьявола. Сердце огненного дьявола больше не было полезным для Гримма и часто заканчивалось как бремя в битве. Превращение сердца в настоящее сердце пламени было абсолютным приоритетом. Третья и последняя фаза была самой важной частью этого уединения. Это означало использовать исходное вещество, чтобы испытать и овладеть основными силами, так что Гримм мог бы продвинуться до четвертого класса. Из этих трех этапов, которые установил Гримм, первые два были направлены на укрепление его основ. Он должен был оптимизировать и оптимизировать все свои энергетические системы, связанные с родословной и магией до его продвижения, чтобы гарантировать, что эти недостатки не повлияют на его будущее продвижение после четвертого класса. Теперь же Гримм успешно заменил свою родословную на род звездных зверей. Он приобрел телосложение хаоса и достаточно мощный родовой талант. Таким образом, он успешно достиг своих целей на первом этапе. Однако, прежде чем начать вторую фазу, он все еще должен был позволить своему телу, своей новой родословной и своей душе приспособиться друг к другу. Тогда он мог бы построить новую энергетическую систему из фундаментов. Таким образом, во время простоя между двумя фазами, Грим воспользовался возможностью узнать больше о внутренних делах клана. Многие из кратких отчетов, представленных духом башни, были обычными отчетами о работе основных членов клана. Гриму не нужно было вмешиваться в эти дела. Ему только нужно было иметь базовое понимание, чтобы быть в состоянии понять общую тенденцию развития клана. В этих отчетах было не так уж много вещей, которые действительно требовали одобрения Грима или инструкций, но их всегда было немного. Например, Мерил представила чрезвычайно секретный доклад из Белой башни в Северных землях, который требовал срочных инструкций от Грима. Ассоциация магической энергии, подпольная организация, созданная принцессой Ванессой, начала проявлять признаки выхода из-под контроля клана Багровых. Отчеты от кротов, посаженных в ассоциацию магической энергии, показали, что последние 4 десятилетия развития позволили ассоциации магической энергии значительно вырасти. Теперь эта ассоциация представляла собой крупную силу с более чем сотней основных членов и почти тысячей подчиненных. Более того, ассоциация магической энергии в последнее время проявляла признаки беспокойства. Внутри организации назревал шокирующий план отделения. Главная идея этого плана отделения состояла в том, чтобы освободить план гоблинов от правления клана Багровых, тем самым позволив гоблинам снова стать правителями своего плана. Элементарные этапы их плана состояли в том, чтобы собрать и систематизировать знания, систему и алхимические достижения мира адептов, медленно перекачивая и переправляя их на план гоблинов. Как только высшее руководство магической энергетической ассоциации сочтет, что они собрали достаточно материалов, основные члены будут использовать самоубийственные атаки, чтобы одновременно уничтожить все телепортационные массивы, которые связывали план гоблинов и клан Багровых. Если бы связь между двумя мирами была разорвана, они бы снова обрели свою свободу. Когда это произойдет, новая независимая империя гоблинов будет полагаться на алхимические знания, которые мир адептов накопил за несколько сотен тысяч лет в качестве основы, чтобы идти по пути развития магической энергии, которая подходит гоблинам. Таким образом, гоблины могли бы стать новым главным соперником мультивселенной, поднимаясь среди всех других планов. Грим чуть не задохнулся от смеха, когда впервые прочитал краткий отчет Мерил об ассоциации магической энергии. Однако, после некоторых серьезных размышлений, он не мог не быть несколько впечатлен изобретательностью этих маленьких существ. Ванесса никогда не отказывалась от своей личности принцессы гоблинов. Она всегда, постоянно планировала и интриговала для независимости и подъема расы гоблинов. Их план мог казаться несколько осуществимым и практичным, но на самом деле это было не более чем смешно и смешно. Любой случайный адепт ядра багрового клана мог легко разрушить этот план отделения, который они организовывали в течение последних 50 лет, не говоря уже о самом лидере клана Гриме. Если оставить в стороне все остальное, то даже их план уничтожения систем телепортации, который они рассматривали как ключ к своей независимости, был невероятно забавным. Уничтожение систем телепортации разорвет связь багрового клана с самолетом гоблинов. Это была такая по-детски смешная мысль. Чтобы предотвратить такую ситуацию, лидеры клана уже тайно закопали специальные поисковые камни в 5 укромных местах на самолете гоблинов. Даже если план магической энергетической ассоциации удастся, алые адепты все равно смогут вычислить мировые координаты плоскости гоблинов по этим определяющим камням. Когда это произойдет, будет легко открыть портал и вторгнуться с элитной группой адептов. Более того, мировоззрение и восприятие вселенной у гоблинов были все еще слишком низкими. У них не было абсолютно никакого представления об интенсивности и кровожадности развития и эволюции во всей мультивселенной. Гоблины, даже такой ничтожный и смиренный вид, как они, осмеливался мечтать о том, чтобы оказаться на вершине вселенной. Если принцесса Ванесса узнает о судьбе Марианской равнины, она, возможно, никогда больше не увидит ничего подобного. Марианская плоскость была могущественной и процветающей империей арканистов, которые обладали тайной системой, сравнимой даже с адептами. Такая доминирующая раса была атакована альянсом всех существующих значительных сил, когда они сами хотели подняться, чтобы стать главным соперником, по-видимому, без всякой причины. Если кто-то хочет стать высшим хищником в этой жестокой и кровавой вселенной, Они должны иметь острые когти и клыки, необходимые для сдерживания своих врагов. В противном случае ваши боевые орудия не только не смогли бы запугать вас, но даже привлекли бы к себе стаи хищников. Вы могли бы быть достаточно сильны в своих собственных глазах, побеждая одного слабака за другим. Однако, в глазах настоящих хищников Апекса, ваша пухлая и растущая плоть будет только вкусными блюдами. Не имея силы защитить себя, было бы гораздо лучше продолжать прятаться в своем остром и грязном болоте и жить своей изолированной, идиллической жизнью, а не выставлять себя на обозрение этих высших хищников. Учитывая размеры мультивселенной и необъятность бесконечного моря звезд, хищникам было бы трудно найти единственный план для вторжения и порабощения, независимо от того, насколько они были могущественны. По правде говоря, это был парадокс для развития всех планарных миров. Если бы планарные миры решили остаться изолированными от остальной вселенной, они могли бы избежать обнаружения потенциальными хищниками. Однако в то же время для этих цивилизаций было бы невероятно трудно продолжать наращивать свою мощь. В конце концов, ресурсы изолированного планарного мира были конечны. Хотя всегда существовала естественная циркуляция ресурсов, общее количество планарного происхождения останется прежним. Количество жизненных форм и веществ, которые он мог бы создать, также останется прежним. Почему мир адептов был таким могущественным? Это было потому, что адепты вышли из своего плана и вторглись в бесчисленные другие меньшие планы, возвращая ресурсы и жизни, которые они нашли обратно в мир адептов. При этом планарное происхождение мира адептов незаметно росло и укреплялось без остановки. Мир адептов мог тогда создавать больше субстанций и форм жизни, позволяя всем существам, живущим внутри плана, становиться все сильнее и сильнее. Почему адепты так часто смотрят вниз на туземцев с меньших планов? И дело было не только в психологическом чувстве превосходства. Существа из мира адептов превосходили других планарных аборигенов по своему биологическому строению и качеству их душ. Планарное происхождение создало все вещества и формы жизни в мире. Затем наделенные силой создания плана приносили добычу из других миров, косвенно питая планарное происхождение. Это был основополагающий принцип в развитии самолета. Без мощной силы, вмешивающейся в этот процесс, любая плоскость могла бы быть улучшена от своего ядра путем накопления в течение длительного периода времени. Однако, чтобы план развивался, существа внутри него должны были бы выйти из своего мира, чтобы вести войну, вторгаться в другие миры, порабощать других людей или заниматься торговлей. Они должны были использовать всевозможные методы, чтобы найти возможности для укрепления своего родного мира. Однако, как только один из них вышел из своего самолета и зажег огонь цивилизации для всех, чтобы видеть, они бы обнажили себя в ослепительной темноте. Когда это произойдет, будут ли они хищниками, которые продолжают расти, пожирая другие планы? Или же они привлекут к себе еще более сильного хищника и вместо этого превратятся в добычу? Это было совершенно неизвестно. Таким образом, подъем планарной цивилизации зависел не только от огромной военной мощи, но и от невероятной удачи. На самом деле, было много раз, когда удача была более важным фактором, чем просто мощь. Сейчас Грим был на пике третьего класса. Он стоял перед порогом этого планарного мира с пиком силы. Он мог видеть больше аспектов и граней вселенной, более реалистичные элементы и более жестокие аспекты. Принцесса Ванесса, с другой стороны, была не более чем продвинутым механическим адептом первого класса. Мир адептов, который она видела, был лишь самой поверхностью. Она никогда не сможет войти в контакт с более глубокими причинами, определяющими статус фракции адептов мультивселенной. Чем больше Грим узнавал о планах отделения принцессы Ванессы, тем больше жалел ее. Он должен был признать, что Ванесса была амбициозной личностью с большими мечтами. К сожалению, у нее не было силы, необходимой для осуществления ее чаяний. Чем выше ее мечты, тем более серьезный ущерб она нанесет своей собственной расе. Если бы кто-то был жестоко честен, она была бы уничтожена и впала бы в отчаяние с ее мечтами в руках, увлекая всю расу гоблинов, и даже весь план гоблинов, вниз в бездну рядом с ней. Это было не то, что можно изменить с помощью мечты и силы воли человека. Глава 1056. Первым человеком, которого Грим встретил для аудиенции после выхода из уединения, был гоблин-бог-воин Тигула. Когда Тигули прочел полный и подробный отчет, На лбу у него невольно выступили мелкие капельки холодного пота. Его полутораметровое тело тоже начало неудержимо дрожать. В конце концов, Тигула была всего лишь продвинутым гоблином первого класса. Он мог только высвободить мощь второго класса, пилотируя магическую машину. Таким образом, ужас охватил все его существо из глубин души, когда он стоял перед гримом и терпел его холодный и бесстрастный взгляд. Последних десятилетий было достаточно, чтобы между Тигулей и Ванессой образовалась трещина, заставившая их пойти по двум совершенно разным путям. По крайней мере, имя Тигулы очень редко появлялось в отчетах о наблюдениях ассоциации магической энергии, представленных Мерил. Это была главная причина, по которой Грим вызвал Тигулу. Прочитав весь отчет, Тигуле показалось, что он постарел на несколько десятков лет. Его дух, воля и энергия полностью разрушились. «Милорд, эти действия Ванессы не представляют расу гоблинов. Я-я». Тигула все еще стояла перед Гри. Он отчаянно пытался объяснить свою позицию, но больше не мог произнести ни слова. Он уже и сам не понимал, что говорит. «Это массированная операция и значительное движение. Ванесса не смогла бы сделать это в одиночку. Должно быть, ей пришлось склонить на свою сторону достаточно влиятельных и влиятельных людей среди гоблинов. Как ты думаешь, мне следует вести себя с этими людьми?» Грим холодно посмотрел на Тигулу. Он был одет в красную мантию, и его лицо было странно бледным. «Мой господин, вы не должны сомневаться в преданности нас, гоблинов. Ваше сострадание и доброжелательность за эти годы уже завоевали восхищение и доверие гоблинов. Я осмелюсь сказать, что большинство из нас на вашей стороне, за исключением нескольких упрямых консерваторов». «Упрямые консерваторы, то есть вы тоже знаете об этих людях?» «Ну да, это было простое слово, но Тигула страшно заколебалась, прежде чем заговорить. Эта ассоциация магической энергии уже некоторое время была активна, когда я получил этот отчет. Сейчас они активно продвигают этот план отделения. Скажите мне, как я должен поступить с этой группой людей?» Грим говорил так, словно это не имело большого значения, но сердце Тигулы громко стучало при каждом слове. Как мог Тигуле не знать о ненависти и жестокости адептов к предателям после стольких лет общения с ними? Как бы сильно он не хотел защитить Ванессу в данный момент, ему придется подумать, не втянет ли он всю расу гоблинов в пучину гибели. Более того, хотя Тигуле и не понравилось решение Ванессы, он не стал активно пресекать ее действия. Неописуемая причина этого была проста. В глубине своего подсознания Тигула, возможно, просто надеялся, что операция Ванессы увенчается успехом. За последние несколько десятилетий развития ассоциации магической энергии Ванесса вступила в контакт и убедила многих жизненно важных людей во фракции гоблинов. Эти люди либо присоединились к ней, либо проигнорировали ее призыв к действию. В конце концов, это было лишь крошечное меньшинство, которое активно поставляло информацию высшему руководству клана Малиновых. Эти люди, которые стояли в стороне и наблюдали, вероятно, имели такие же мысли, как и Тигула глубоко в их сердцах. Они не хотели вмешиваться, но были бы рады, если бы план удался. Такой ход мыслей был опасен. Если бы клан Багровых продолжил эту борьбу, большая чистка от гоблинов была бы неизбежна. Если бы клан поднял свой мясницкий нож против гоблинов, то те немногие ветви и фракции кланов, которые были в оппозиции к ним, скорее всего, выскочили бы вперед и усугубили ситуацию, заставляя дело расти в серьезности и интенсивности. Если бы такое случилось, то раса гоблинов, вероятно, никогда не оправилась бы от последствий. Их раса навсегда будет низведена до второсортной фракции внутри клана. Очевидно, это была не та судьба, с которой Тигуле следовало смириться. Столкнувшись с назойливыми вопросами вождя клана, Тигуле оставалось только решительно стиснуть зубы и поклясться. «Милорд, будьте уверены, оставьте это дело мне, я разберусь с этой проблемой к вашему удовлетворению». В этот момент Тигула надеялся получить как можно больше полномочий в решении этого вопроса, независимо от того, насколько безнадежным он казался. Только когда власть была в его руках, он мог выборочно отсечь плохих гоблинов и держать другие фракции в страхе. Это был единственный способ предотвратить разрастание дела в масштабах и в конечном итоге привести к угнетению всей фракции гоблинов. Грим взглянул на Тигулу. Наконец, он заговорил. «Вы ветеран, который следовал за мной уже несколько десятилетий. Я, по крайней мере, настолько тебе доверяю. Я оставлю это дело в ваших руках. Не забудьте позвать Снорлакса, Лакка и Друзиллу, Как только эта встреча закончится, разберитесь с этой проблемой как можно быстрее и в кратчайшие сроки. Я понимаю, милорд, я с этим разберусь. Пообещав решить этот вопрос удовлетворительно, Тигули почтительно поклонился и вышел из комнаты. Как только Тигула ушла, в зале заседаний замелькали тени. Зеленое растение, которое было помещено в углу комнаты, после некоторого перемещения и скручивания превратилось в подобие Снорлакса. Ты ведь слышала все, что Тигула сказала раньше, не так ли? Он будет руководить делом, связанным с ассоциацией магической энергии. Тем не менее, я прошу вас внимательно следить за ним для меня. Убедитесь, что он не переступает своих границ. Если он попытается выкинуть что-нибудь смешное, Грим достал талисман голема, чтобы вызвать магическую машину, и бросил его Снорлаксу, ты должен остановить его. Если все закончится хорошо, я помогу тебе разрешить этот твой кровный конфликт. В конце концов, врожденный потенциал Снорлакса был несопоставим с человеческим. Несмотря на то, что он также проглотил зелье реконструкции родословной змеиной линии, его способность поглощать и проявлять силу родословной была намного ниже, чем у Гаргамеля. В данный момент Снорлакс не только не мог показать змеиную голову, но он также не мог даже правильно проявить чешую. Зеленые чешуйки на его теле росли редкими пятнышками, тут и там, не имея ничего общего с чешуей змей. Снорлакс поймал талисман. Страсти и возбуждение были написаны на его маленьком зеленом лице. Он громко похлопал себя по груди. «Будьте уверены, хозяин, эти недальновидные дураки не смогут причинить много хлопот, пока я рядом. Иди». На сердце у Снорлакса было довольно пусто, ведь он так долго не мог войти в контакт с Гри. Он просто не чувствовал себя в безопасности в своем положении. Теперь, когда Грим бросал кость в его сторону, его дух был укреплен и воодушевлен. Он был так взволнован, что даже его маленькие глазки-бусинки, казалось, светились энергией. Как только Снорлакс взволнованно зашагал прочь, Грим на мгновение заколебался и наконец согласился на аудиенцию с Биллисом. Через 7 минут после того, как он отправил сообщение, Биллис поспешно поднялся на верхний этаж, чтобы встретиться со своим вождем клана, похожим на отшельника. «Вы хотели меня видеть? Говори, в чем дело?» Грим тихонько зевнул, по-видимому, устало и не очень энергично. Замена родословной из более раннего времени истощила слишком много его духа и силы воли. Более того, его сила также постоянно истощалась, в то время как новая родословная ассимилировалась с его плотью и душой на самом фундаментальном уровне. В этот момент не было никаких сомнений, что Грим больше всего нуждается в отдыхе и пище. По правде говоря, если бы Биллис не следовал за ним так долго и не был одним из самых способных членов Малинового клана в период его младенчества, Грим, возможно, даже не согласился бы на аудиенцию с этой продвинутой мелкой сошкой второго сорта. Особенно это касалось его нынешнего статуса и положения. «Милорд, я больше не могу продвигаться по пути своей эволюции». Жук-адепт, прождав несколько месяцев, прежде чем ему предоставили аудиенцию, знал, как драгоценно для него время. Он не стал срезать углы и пошел прямо к самой сути проблемы. А, услышав это, Грим на мгновение умолк. Именно тогда он выпрямил свое тело. Синий свет сверкнул в его черных глазах. Он начал серьезно оценивать жука-адепта, стоявшего перед ним. Даже при том, что ассимиляция родословной, происходившая в настоящее время внутри него, занимала большую часть его духа, и даже при том, что Биллис был окутан слоем силового поля, огромная пропасть в духах позволяла сканирующим устройствам чипа проникать сквозь инстинктивную защиту. В то время как Биллис дрожал под магическим взглядом Грима, Грим уже получил необходимые ему данные. Биллис, продвинутый второй класс, профессия, кровный адепт, телесные атрибуты, сила 7, телосложение 2, ловкость 7, дух 27. Надо признать, как адепт призывателя, который полагался на своих насекомых в бою, Биллис не имел возможности соревноваться на поле боя лично. Ему редко удавалось усовершенствовать и натренировать свое собственное тело. Таким образом, его телесные атрибуты можно было бы назвать совершенно жалкими по сравнению с другими адептами второго уровня. Однако эти низкие оценки атрибутов не были большой проблемой. С достаточным количеством времени и ресурсов, получение достойных атрибутов едва ли было проблемой. Напротив, то, что ограничивало эволюцию Биллиса вверх, было не его телом, это была королева жуков. С самого начала у жука-королевы, которого Актеон добыл каким-то неизвестным способом, был свой предел. Пределом его возможностей был третий класс. Решение сменить хозяев и отделиться, чтобы реассимилироваться еще больше, исчерпало его потенциал для эволюции. Следовательно, когда Бак-адепт Биллис достиг продвинутого второго класса, он почувствовал снижение скорости своего совершенствования. На самом деле, казалось, что он вообще не сдвинется с места. Причина, по которой Биллис так спешил увидеть Грима, заключалась, естественно, в том, чтобы получить его помощь в поиске нового направления, чтобы он мог продолжать развиваться. Одна и та же проблема существовала для всех адептов родословной в разной степени тяжести. Исчерпание эволюционного потенциала означало бы, что их путь адепта подошел к концу. Они не смогли бы улучшиться ни на один шаг, даже если бы им пришлось потратить сотни лет на медитацию. Такое отчаяние, которое глубоко запечатлелось в душе человека, было самым мучительным из всех. С таким потенциалом, как у Биллиса, ему потребовалось бы 3-4 столетия развития, прежде чем он достиг бы предела своего потенциала. К тому времени он был бы уже во второй половине своей жизни. Однако, когда он последовал за стремительными шагами Грима и стал одним из самых способных членов Малинового клана, ему удалось столкнуться с этой стеной намного раньше, всего за 100 лет. Это было прискорбное событие, но также и невероятное благословение. Станет ли это в конечном итоге удачей для Биллиса, теперь будет зависеть от его удачи. Глава 1057. Еще одна проблема предела родословной. Грим подпер рукой подбородок. Тихо пожаловался он, внимательно глядя на Биллис. Адепты родословной имели огромное преимущество в первой половине путешествия адепта. Они были более сильны в бою и не должны были так тщательно собирать и получать тайные знания, как это делали другие адепты. Среди адептов того же уровня адепты линии крови имели преимущество как адептов очищения тела, так и адептов без каких-либо их слабостей. Они всегда были грозными противниками. Однако, если они столкнутся с их кровным пределом, они столкнутся с проблемой, не имеющей решения. Природа адептов родословной состояла в том, чтобы черпать и достигать ужасающей силы могущественных древних существ, многократно очищая свою родословную. Хотя было много адептов с различными родословными там, не каждое существо в существовании могло продолжать развиваться и улучшаться без предела. Большинство адептов родословной могли только стараться изо всех сил приблизиться к страшной мощи древних магических существ, часто терпя неудачу из-за загрязнения и примесей в их родословной. С десятками тысяч лет между ними, адепты настоящего могли проявить только часть своих первоначальных способностей творения. Родословная человека, который мог достичь четвертого или пятого класса с родословной древнего существа шестого класса, уже считалось бы чрезвычайно чистой. Существовали только два способа, если адепт хотел полностью овладеть силой этого древнего магического существа и достичь своего пика в шестом классе. Они могли либо путешествовать по мирам в поисках чистокровных потомков этого магического существа, либо прятаться в своих магических лабораториях, проводя день за днем в попытках усовершенствовать свою родословную и генетический состав дальше. Не было никаких других вариантов для дальнейшего совершенствования. Изменить свою родословную, конечно, но это только поставило бы более значительную проблему. Если вы попытаетесь заменить свою родословную на более совершенную, ответная реакция и коррупция между двумя различными родословными будет огромной проблемой, которую вам придется решить как можно быстрее. Прошлые записи мира адептов показывали, что первая замена родословной не слишком сильно повлияла бы на силу происхождения адепта. Тем не менее, сложность замены кровной линии будет увеличиваться экспоненциально со второго раза и далее. Ответная реакция была настолько сильной, что это даже повредило бы происхождению души. Более того, даже в нынешнюю эпоху адептам еще предстояло открыть совершенный метод замещения родословной. Каждый раз, когда адепт проводил замену родословной, остатки старой родословной всегда вызывали сильное загрязнение в новой. Это повлияло бы на поглощение новой родословной телом и душой носителя. Чем чаще производилась замена кровей, тем больше загрязнителей оставалось позади. Если накопленные факторы нестабильности превысят физические пределы тела, то само тело разрушится и распадется. Именно огромные трудности, связанные с заменой родословной, подтолкнули столь многих адептов к компромиссу в изменении родословной. Вместо того, чтобы полностью заменить свою родословную, они будут извлекать мощные способности из определенных желаемых родословных и вплетать их в свою собственную лоскутную одежду. При этом они создали своего рода смешанную родословную. Такие изменения родословной действительно имели более низкие риски и трудности, но они также привели к более серьезному загрязнению родословной. Честолюбивые индивидуумы, решившие подняться к большим высотам, никогда не будут использовать такой метод для самосовершенствования. В конце концов, коррумпированная родословная сделала бы продвижение намного более трудным. Если коррупция превысит определенную степень, последствия будут серьезными. Потеря шанса продвинуться вперед была лишь наименьшей из них. Самые тяжелые случаи коррупции часто превращали адептов в нечеловеческих монстров, неспособных общаться и общаться с другими адептами. Число адептов кровной линии неуклонно росло в багровом клане с каждым днем. Их оценки все еще были низкими, и все еще был долгий путь, прежде чем кто-либо из них даже соприкоснулся с их родословными границами. Ни один из них в настоящее время не сталкивается с какими-либо насущными проблемами. Тем не менее, адепты кровной линии более высоких классов, вероятно, будут смотреть этой проблеме в лицо. Это были такие же люди, как Биллис и Мэри. Если бы клан не смог найти эффективного решения этой проблемы, эти высокопоставленные адепты, скорее всего, ушли бы и оторвались от клана. Они найдут способ присоединиться к трем главным организациям адептов ради их будущего развития. В конце концов, три основные организации адептов могли бы просто решить проблему, которую отдельный клан адептов не мог решить. Таким образом, когда Биллис поднял эту тему, Грим, наконец, понял, насколько сильно отстали исследования кровавого клана по родословной. Им не хватало ни материалов, ни знаний. Если бы такая ситуация сохранялась, то проблемы, связанные с ограничением родословной для власти клана, становились бы все более очевидными по мере того, как все больше и больше адептов клана продвигались бы к более высоким рангам. Пришло время создать исследовательский отдел родословной. Некоторые проекты, связанные с родословной, также должны были быть запущены в действие как можно скорее, и Грим должен был найти способы расширить материальный запас родословной клана. Успокоив Биллиса несколькими словами, Грим собрал из его тела большое количество крови насекомых, панциря и мышечных волокон. В конце концов, когда Грим заговорил о том, чтобы помочь ему придумать способ решить проблему ограничения родословной, Биллис даже стиснул зубы и предложил каплю крови происхождения от самой королевы жуков. Если бы это было не так, потому что Биллис действительно не мог решить свой предел родословной, было бы невозможно получить такие образцы и данные, даже если бы Биллис был убит. В конце концов, Биллис сейчас сам был могущественным адептом среднего класса. Раскрыть свои самые личные данные и секреты другому адепту было чрезвычайно смелым и рискованным шагом. Если бы у Грима были какие-то дурные намерения по отношению к нему, он смог бы получить полный контроль над ним со всеми собранными материалами. Отослав Биллиса, Грим на мгновение погрузился в раздумья. Наконец, он дал Чипу новое задание. «Чип, приготовься построить базу данных родословной клана, учитывая данные и информацию, которыми мы в настоящее время обладаем. Гудок. Миссия принята. Создается и завершается библиотека данных». После долгой, шумной последовательности поиска и упорядочивания данных в голове Грима возникла предварительная версия оглавления базы данных. Гудок. Построена библиотека данных. В настоящее время библиотека данных собрала, организовала и завершила документацию по следующим уникальным ветвям систем кровного родства. Драконья родословная, вампирская родословная, звездная родословная, механическая родословная адепта, мутировавшая родословная насекомого, родословная гигантского змея, родословная эльфа, родословная орка, родословная святого света, родословная спарелок. Грим медленно просмотрел эту предварительную версию библиотеки данных и не мог не удивиться. Он всегда находил способы собирать и систематизировать знания о тайном, о магических существах и о местных ресурсах, в каждом регионе и плане, куда он путешествовал. Каким-то образом за последние 200 лет он вступил в контакт и задокументировал так много уникальных родословных. Чип даже обозначил степень завершенности для информации, собранной на каждой уникальной линии крови. Всякий раз, когда степень завершенности информации о родословной достигала 100%, это означало, что эта родословная больше не хранила никаких секретов для Грима. Имея достаточное количество материалов и экспериментальных объектов, Грим мог бы легко проводить модификации и модуляции кровной линии на этой линии. В некоторых крайних случаях Грим мог бы даже создать некоторые искусственные родословные. Эти искусственные родословные могут быть искусственно сконструированы, но с тонкими и детальными операциями чипа, хозяин искусственной родословной все еще будет иметь силу и способность, равные фактической родословной. Единственным недостатком была бы интенсивность самой операции. Этот процесс приведет к тому, что носитель искусственной родословной будет испытывать небольшую потерю продолжительности жизни и будущего потенциала. Однако для большинства низкопробных адептов небольшая потеря жизненной силы ничего не значила, пока они могли обрести большие врожденные способности и больше силы в бою. Взглянув на каталог родословных, Грим погрузился в молчание. Из всех уникальных родословных только родословная Святого Света и родословная эльфов имели более высокую степень завершенности. Грим предположил, что это было связано с рангом святых рыцарей и эльфов, которых он убил и собрал. Возьмем, к примеру, родословную Святого Света. Грим убил десятки золотых рыцарей третьей степени в плоскости Генвика, ограбив могилу и останки святого рыцаря четвертой степени. Он сумел собрать необходимые сведения о всех уровнях священных рыцарей, от первого до четвертого класса. Если бы у него была возможность адекватно исследовать останки святого рыцаря четвертого класса в его кольце для хранения, у него не было бы проблем с достижением 100% завершения для получения информации о родословной Святого Света. Между тем, высокая степень завершения эльфийской родословной была исключительно из-за его дикой резни в копье. Ради того, чтобы помочь Алисе получить псевдоартефакт, посох прорицания, Грим и его отряд вырезали десятки тысяч эльфов, охватывающих все профессии их расы. Если бы это не было связано с его отсутствием информации об эльфах четвертого класса, процент завершения эльфийской родословной также был бы потрясающе высок. Помимо этих двух родословных, его библиотека данных завершила родословную гигантского змея и родословную вампира также почти на 50%. На данный момент Грим убил двух адептов серпентина и получил ценные зелья для восстановления змеиной родословной и зелья для очищения родословной. Именно из-за этого скорость завершения змеиной линии крови была так высока. Между тем, вампирская родословная была в значительной степени завершена из-за Мэри. После всех этих лет с Мэри, у Грима было много исследований о вампирах первого-третьего класса. Тем не менее, этого едва хватило, чтобы достичь 50% завершения работы над библиотекой данных. Теперь Мэри была чистокровным вампиром. Учитывая текущие обстоятельства, переход в четвертый класс не должен быть для нее трудным. Однако она понятия не имела, как выглядит ее путь после четвертого класса. Без помощи Грима Мэри было бы почти невозможно найти свой собственный путь, учитывая ее талант адепта и вампира. Более того, сам Грим теперь превратился в адепта своего рода. Его родословная была очень редкой и ценной, родословная звездных зверей. Преимуществом этой линии крови было ее уникальное телосложение хаоса, которое позволяло Гриму непосредственно поглощать часть хаотической магической энергии для своего собственного использования. Более того, в записях мира адептов звездные звери были могущественными созданиями хаоса, которые могли достигать до восьмого класса. Даже если бы родословная звездных зверей, которую усвоил Грим, была немного ниже, он не столкнулся бы с ограничением родословной, пока не достигнет седьмого класса. Таким образом, теперь Грим шел двумя путями. Путем адепта родословной и путем адепта элементия. Путь адепта родословной обеспечил бы ему крепкое тело и грозные способности родословной. Напротив, путь адепта элемента позволял ему обладать несравненной мощью. Оба эти пути стоили для адепта пожизненных вложений и культивирования. Теперь, когда Грим хотел идти по обоим путям, количество редких ресурсов, которые ему придется потратить, и знаний, которые он должен будет собрать, будет, как минимум, вдвое больше, чем у его сверстников. Такого огромного количества требуемых ресурсов и знаний было бы достаточно, чтобы вызвать головную боль у большинства адептов.